Глава шестая. За 11 часов до прибытия на Рапак, сидя в салоне их общей каюты, Талиас услышала хныканье из спальни Че-Ри. Нахмурившись, она отложила квестис и подошла к двери. Че-Ри всегда спала беспокойно, то и дело выдавая странные звуки или неразборчивые слова в фазе сновидений. Талиас 2 месяца подскакивала на каждый такой звук, пока ее мозг не признал их безобидными и не стоящими того, чтобы просыпаться. Но звук звуку рознь, а испуганный плач уж точно был чем-то непривычным. «Че-Ри!» — тихо позвала Талиас сквозь закрытый люк. «Ты чего?» Плач резко затих. «Че-Ри!» — снова позвала Талиас. Ей пришло в голову, что ее голос разбудил девочку. Но в таком случае, почему она не отвечает? «Че-Ри!» Как и прежде, ответа не последовало, но чуть погодя снова раздалось хныканье. Талиас всегда старалась уважать личное пространство подопечной, тем более та уже приближалась к подростковому возрасту. Но всему есть предел. «Че-Ри! Я вхожу!» — объявила Талиас, отпирая замок. Она ожидала увидеть, как девочка мечется по постели, будто бы в лихорадке, наматывая на себя простыни с одеялом или вовсе сбросив их с койки. Но вместо того Че-Ри неподвижно лежала на спине с зажмуренными глазами и искаженным гримасой лицом. «Че-Ри!» — позвала Талиас, подбегая к подопечной. «Че-Ри!» — девочка резко открыла глаза. Так широко, что стал виден наполнивший их ужас. «Талиас!» — выдохнула она. «Я здесь, Че-Ри!» — сказала Талиас, усевшись на край койки и взяв девочку за руку. «Что с тобой?» «Я не знаю!» — ответила та. Ужас в глазах постепенно рассеивался. «Талиас! Я видела, что там! Видела все-все!» «Они умерли! Все разрушено! Видела!» «Это всего лишь сон, Че-Ри!» — начала успокаивать ее Талиас. «Кошмар приснился. Бывает!» Че-Ри опять зажмурилась. «Нет, это был не сон! Это там, на восходе!» «На восходе?» — эхом повторила Талиас, сдвинув брови. «На той планете?» «Да», — пробормотала девочка. «Это невозможно», — твердо произнесла Талиас. «Ты ее никогда не видела». Она оборвала себя на полуслове, и неприятная догадка поразила ее, словно удар в живот. «Верно, Че-Ри не видела разрушения восхода, зато его видела Магис». «Все уже прошло», — сказала Талиас, подавив желание оглянуться через плечо на собственную спальню, где стояла гибернационная камера. Вдруг эти видения исходят от Магис? Неужели она смогла как-то проникнуть в мысли и сны Че-Ри или даже наслать их? Может, она подсадила девочке собственные воспоминания? «Ложись спать. Если хочешь, я пока побуду с тобой». «Нет!» — встрепенулась девочка. Утихший было ужас, снова дал о себе знать. «Я имею в виду, спать я не хочу. Там опять, я опять увижу восход. Можно мне просто лететь? На Рапак? Можно прямо сейчас?» «Че-Ри, сейчас у тебя перерыв на сон», — попыталась вразумить ее Талиас. «Тебе нужно отдохнуть». «Я не могу спать», — со сдержанной мольбой произнесла девочка. «И не хочу. Давайте лучше поскорее полетим». «Не знаю», — растерялась Талиас. «Давай попробуем. Одевайся, пойдем на мостик». Когда они вошли на мостик, оказалось, что там дежурит средний капитан Самакра. «Воспитательница, идущая по небу, Поприветствовал он их, озадаченно смерив каждую взглядом. «Какими судьбами?» «Че Ри не может заснуть», — пояснила Талиас. «Она подумала, может, ей разрешат приступить к смене?» «Извините, но по расписанию она сейчас должна отдыхать», — ответил Самакра, внимательно глядя на девочку. «Так что без вариантов». «Я слышала, что в чрезвычайной ситуации капитан может вызвать идущую по небу в неурочное время», — не сдавалась Талиас. «Капитан-то может», — подтвердил Самакра. «Самой идущей по небу никто не давал права назначать себе внеурочную смену». «А надо бы», — сказала Талиас. «Вы можете связаться со старшим капитаном Трауном и спросить у него?» Самакра покачал головой. «Старший капитан Траун сейчас не на дежурстве. Как и вы, кстати». «Нам надо с ним поговорить». Оглядевшись по сторонам, Талиас убедилась, что поблизости нет лишних ушей. «Скажите ему», — продолжила она, понизив голос до шепота, «что дело касается Магис». Самакра зло прищурился, переводя взгляд с одной на другую. «Идите в свою каюту», — приказал он. «Я позову его туда». Когда Самакра заявился к ним вместе с Трауном, Талиас и Че Ри сидели на диване. Девочка потягивала через соломинку подогретый сок грилик. «Воспитательница», — тяжеловесно произнес старший капитан, — «идущая по небу». Средний капитан Самакра сказал, что возникла какая-то проблема. «Да», — подтвердила Талиас. Эти несколько минут она провела, пытаясь подобрать ситуации кратчайшее описание. «Че Ри снятся кошмары о восходе, на котором она никогда не была, и вспоминаются события, которым она никогда не была свидетелем». «Ясно», — кивнул Траун. «Что вы предлагаете?» Талиас немного опешила. Она-то думала, что он не поверит и потребует больше деталей, не говоря уже о том, чтобы сразу переходить к поиску решения. «Че Ри не может спать, по крайней мере, в ближайшее время», — пояснила она. «Она хочет вернуться на мостик и вести корабль к Рапакку». «Ясно», — повторил Траун и повернулся к девочке. «Это так?» «Идущая по небу Че Ри?» «Да, сэр», — тихо выдавила она. «Каждый раз, когда я пытаюсь заснуть...» «Ничего, ничего», — остановил ее Траун, протянув руку в успокаивающем жесте. «Ты не обязана объяснять. Средний капитан, в каком состоянии наш гиперпривод? Новые контуры уже установлены, и настройка почти завершена», — ответил Самакра. 4, максимум 5 минут, и мы готовы к прыжку». «Благодарю», — сказал Траун. «Че Ри, еще разок для верности. Ты точно хочешь вернуться к работе?» «Да, старший капитан», — проговорила она. «Воспитательница?» «Сэр, думаю, это только пойдет на пользу», — поддержала подопечную Талиас. «Я все время буду с ней. Если увижу, что она устала или потеряла концентрацию, сразу выведу ее из транса». «Очень хорошо». Траун повернулся к первому помощнику. «Средний капитан, предупредите всех на мостике. Через 10 минут уходим в гиперпространство». Талия смотрела в обзорный экран на пестрый узор гиперпространства, чувствуя, как монотонная обстановка и утомление давят на веки. Но тут ей в нос ударил аромат горячего као-чая. Обернувшись, она увидела, что к ней подошел Траун с кружкой-непроливайкой, над которой струился пар. «Старший капитан», — апатично кивнула Талиас, — «я думала, сейчас не ваша смена». «Не моя», — подтвердил Траун, протягивая ей кружку. «И не ваша с идущей по небу Че Ри». «Как она?» «Насколько я могу судить, хорошо», — ответила Талиас, с наслаждением вдохнув аромат напитка перед тем, как сделать глоток. «Не очень горячий, зато чрезвычайно крепкий, именно то, что ей сейчас надо. Похоже, когда она под действием третьего зрения, видения ее не мучают, и когда бодрствует тоже. «Значит, только во сне», — задумчиво кивнул капитан. «У нее впервые такие сновидения?» «Я впервые застала их в действии», — уточнила Талиас. «Пока мы вас ждали, я успела ее расспросить. Оказывается, за последние 2 недели это уже 3-й или 4-й раз. Впрочем, она сказала, что предыдущие не были такими реалистичными и пугающими, просто непривычными. Это началось после того, как мы разбудили Магис, чтобы показать ей брошь из Найекса». Талия кивнула. «Значит, он пришел к тому же выводу, что и она». «Да». Секунду Траун молчал. «Я проверил гибернационную камеру», — сообщил он. «Признаков поломки нет». «Как она тогда это делает?» «Не знаю», — признал Траун. «Возможно, ее сны как-то переплетаются со снами Че-Ри». «Я думала, в гибернационном трансе мозгу не до снов». «Чистскому мозгу», — поправил ее капитан. «Но Магис из другого народа. Ее когнитивные и психологические реакции могут отличаться», — он кивком указал на девочку. «Разумеется, напрашивается и другой вариант». Талиас вздрогнула. «Хотите сказать, она как-то подключилась к третьему зрению Че-Ри?» «Это не исключено», — подтвердил Траун. «Особенно учитывая связь Магис с бездной, которую мы так и не успели изучить». «Все это очень странно», — сказала Талия, стряхнув головой. «Цепляться за что-то, что нельзя увидеть или потрогать». «И правда. Да чего же странно?» Талиас вскинула на него взгляд, невольно прищурившись. В интонациях его голоса ей послышался сухой смешок. «Это совсем не похоже на третье зрение», — возразила она. «Мы всего лишь видим непосредственную опасность на пути корабля и отворачиваем в сторону, чтобы обойти ее. Мы ни к чему не подключаемся». «Допустим», — произнес Траун. «Вопрос обсуждается вот уже сотни лет, а ответа так и не нашли. Я опять же вспоминаю беседы с генералом Скайуокером о силе. Он тоже описывал ее весьма размыто, но мне показалось, что он может обращаться к ней за тем, чтобы восполнить силы или получить прозрение». «Знаете, это гнусно», — мрачно припечатала Талиас. «Особенно тот факт, что ее выходки затрагивают Че-Ри. Думаете, нам надо, не знаю, разбудить ее и сказать, чтобы прекратила?» «Нет, не думаю», — сказал Траун. «Если это не намеренно, она, скорее всего, расстроится из-за того, что Че-Ри пострадала. Если же намеренно, то мы только подтвердим, что ее манипуляции дали результат». Он помедлил. «К тому же меня больше всего беспокоит, что при такой силе воздействия из транса в бодрствующем состоянии она еще опаснее». «Да, это совсем скверно», — согласилась Талиас. «Если же связь между ними устанавливалась только когда Че-Ри сама спала, но у них не было достаточно данных, чтобы понять, точно ли соблюдается это условие». «И что же нам делать?» «Продолжим двигаться в том же направлении», — ответил капитан. «На текущий момент мы в 7 часах лета от Рапакка при помощи идущей по небу или в 49 часах обычным ходом. Продолжаем, как есть, пока Че-Ри бодрствует, а когда она ляжет спать, перейдем на серию прыжков. Если она опять проснется раньше из-за кошмаров и будет в состоянии работать, пусть и дальше ведет корабль». «Это слишком длительный период без сна, старший капитан», — предупредила Талиас, взглянув на сидящую девочку. Все выглядело отлично, но Талиас знала, какую нагрузку испытывают ее тело и разум. «Дольше, чем положено по правилам». «Знаю», — обронил Траун. Но у капитана корабля есть поблажки на случай чрезвычайных обстоятельств. В любом случае, какой смысл делать перерыв на сон, если спать все равно не получается? «Может и так», — сказал Талиас. «Но я не знаю, сколько она еще выдержит без последствий». «Я изучил этот вопрос», — сообщил капитан. «В медицинских справочниках говорится, что в случае затяжной бессонницы организм вынудит ее заснуть до того, как ему будет нанесен серьезный вред. К тому же там сказано, что систематическое прерывание сна из-за кошмаров тоже ни к чему хорошему не приведет. При всем при этом, даже если она будет спать по 2-3 часа, мы прилетим на Рапак меньше, чем за двое суток. Полагаю, на данный момент лучшее, что мы можем сделать, это поскорее прибыть на место и сгрузить Магис долой с реющего ястреба». Талиас тяжело вздохнула. Затея была ей не по душе, но ничего лучшего она предложить не могла. «Хорошо», — сказала она, — «я буду нести вахту, пока не замечу, что ей нужен сон». «Или пока вам самой он не понадобится», — заметил Траун. «Я пришлю кого-нибудь вам на замену». Талиас расправила плечи. «Я буду здесь», — твердо повторила она, — «пока Че Ри сама не попросится спать». «Вас понял», — кивнул капитан, и Талиас услышала в его голосе сдержанное одобрение. «Так держать, воспитательница». Транс закончился, и великая Яфь отступила, оставив после себя лишь отголоски мыслей и полусонную дрему. Сжав напоследок пальцы на рычагах, Киллари Уандуалонский вывел боевой крейсер Килджи «Наковальня» из гиперпространства. Он устало вздохнул, стягивая с головы шлемофон. «Следопыт! Почему мы остановились?» — раздался за спиной окрик. Говорящий жевал слова на Таардже, словно какую-то кислятину. Кожистые складки на щеках Киллари трепыхнулись от досады и отвращения. Генерал Крафип, командовавший наковальней, был шумным, суетливым коротышкой с отталкивающей резиноподобной кожей. При прочих равных условиях Киллари, скорее всего, отказался бы от задания вести корабль Крафипа до Рапакка. Но в эту поездку их снарядил Джикстас, а у него о равных условиях не могло быть и речи. «Генерал, молот немного отстал, и ему нужно несколько минут, чтобы наверстать разрыв», — пояснил Киллари, развернувшись в полоборота к собеседнику. «Вы же сами сказали, что оба корабля должны прибыть одновременно. Вот я и подумал, что ничего страшного не случится, если мы прервем несложный прыжок за пределами системы Рапак и подождем их». «Непросветленный глупец!» — бросил Крафип, источая презрение. «Мы-то здесь, а полковник Тилднис в гиперпространстве. Он не знает, что мы остановились, и просто пролетит мимо». «Не скажите», — возразил Киллари. «Я думаю, молот появится примерно через 4 минуты». Выдав тираду режущих слух звуков на собственном языке, генерал переключил внимание на экраны приборной панели. Киллари отвернулся к своему пульту навигатора. Кожистые складки на его щеках дрожали от встречного презрения к Крафипу. Недоверие Килджи его не удивляло. То, что следопыты могли ощущать в гиперпространстве присутствие и местоположение других следопытов и следовать за ними, хранилось в глубочайшей тайне. Впрочем, Джикстасу этот секрет, скорее всего, был известен, а генерал Йив уж и подавно знал о нем. Да и любому, кто задумал завоевательный поход, не помешало бы хотя бы поверхностно изучить организацию, благодаря которой стали возможны путешествия на далекие расстояния. Кроме того, уж кому бы, как не Крафипу, безумолку вещавшему о просветлении, дойти своим умом до уничижительной и в то же время отрезвляющей мысли об ограниченности собственных знаний. Наклонившись к подогревателю, который стоял у его ноги, Киллари вытащил флягу с галарским листовым чаем. Нынешнее задание было сплошь загадкой, но не из тех, которые интригуют предвкушением, а из тех, которые заставляют нервничать. Из тех крох информации, что поведал ему Джикстас, выходило, что Гриски уже отправляли по меньшей мере пару неприметных разведзондов в систему РАПАК, но все они были оттуда изгнаны. Неизвестно, какую цель преследовал Джикстас на этот раз, но два боевых корабля Килджи можно было считать существенным повышением ставок. Главный вопрос — почему именно РАПАК? Киллари уже бывал там по поручению грозного чистского военачальника Трауна, когда систему взял в кольцо блокады один из подчиненных генерала Ива. РАПАК был в стороне от всех путей. Его жители не вступали в союзы или торговые соглашения ни с одним из известных Киллари народов. Да и сама система или ее население не представляли собой ничего примечательного. Впрочем, Ив и Никардуны остались в прошлом, а в настоящем на РАПАК нацелились Джикстас и Килджи. К несчастью, Джикстас нацелился и на самого Киллари. Следопыт хмуро уставился в обзорный экран на звездное небо. Он рассказал Гриску, что Траун воспользовался его услугами для полета на РАПАК, а между тем, как подметил Джикстас, в большинстве случаев чистские корабли вполне успешно путешествовали по хаосу без следопытов или других наемных навигаторов. Это необъяснимое обстоятельство привлекло внимание Джикстаса, и он приказал Киллари разгадать эту загадку. Проблема заключалась в том, что Киллари не смог этого сделать. Он негласно изучил вопрос, прошерстив архивные записи в своем родном отделении гильдии навигаторов 447 и разговорив коллег. Напрашивался ответ, что чиссы нашли какую-то доселе неизвестную группу существ с даром к навигации, чьими услугами и пользовались единолично. Но чем дальше Киллари углублялся в своих исследованиях, тем больше идея теряла правдоподобность. Дар встречался чрезвычайно редко, и отфильтровать подходящих кандидатов из неизвестного никому народа было практически невозможно. Из этого следовал любопытный вывод, который Джикстас и озвучил. Тысячи лет назад чиссы часто путешествовали по низшему космосу, а тамошние обитатели, по легендам, использовали электронную технику для расчета курса межзвезд. Если чиссы привезли оттуда подобное оборудование, и какой-нибудь образчик довелось бы захватить и изучить... «Время вышло, следопыт!» — прорычал Крафип. Киллари вынырнул из своих размышлений. «Еще 20 секунд!» — возразил он. Крафип еще что-то пробурчал, по всей видимости, проклиная досадную непросветленность Киллари. «Ну и пусть». Следопыту было все равно, что о нем думает этот напыщенный Килджи. Гораздо больше его волновал тот факт, что его не посвятили во все детали плана. Вылет двух боевых кораблей явно предполагал, что ожидается битва. Неясны были лишь намерения Килджи. Разведка, завоевание, Крафип часто упоминал это слово, или полное уничтожение. Возможно, для Джикстаса или самих Килджи во всем этом не было большой разницы. Но Киллари-то разницу видел. У него не было никакого личного интереса в их делишках, и Киллари уже давным-давно решил для себя, что не собирается оставлять свои бренные кости посреди космоса вместе с обломками, оставшимися после чужой войны. К счастью, большую часть своего пребывания на корабле следопыт проводил на мостике, а на большинстве кораблей мостики были щедро оснащены спасательными капсулами. На наковальне две из них находились как раз по обе стороны от Киллари, причем левая была чуть ближе, чем правая. Но в крайнем случае можно добежать до любой. Оператор сенсорного контроля что-то произнес на языке Килджи. Крафип ему ответил, и Киллари показалось, что он раздражен пуще обычного. Это и неудивительно. Вдалеке от борта наковальни, но все же достаточно близко, чтобы разглядеть через обзорный экран, завис сторожевой крейсер «Молот», прибывший в предсказанное время. Разговор Килджи, в котором нельзя было понять ни слова, продолжался, и Киллари ощутил, как кожистые складки злорадно дернулись. Крофип явно оттягивал момент, когда он будет вынужден признать в лицо следопыту его правоту. Можно подумать, что Киллари только что сам воочию этого не увидел. Впрочем, соблюдение графика вменялось в обязанность Крофипу, и он мог сколько угодно под свою ответственность терять время. Со своей стороны, Киллари был только рад продлить незапланированный перерыв. В конце концов, Килджи сдался. «Молот прибыл!» — проревел он на Таардже. «Почему мы все еще стоим?» «Я всего лишь жду ваших инструкций, генерал», — ответил Киллари, подобрав слово, которое на Таардже одновременно означало «приказ» и «рекомендацию». Это ни в коем случае не могло расцениваться как нарушение субординации, но гарантированно прошлось Килджи против шерсти, если он был достаточно сведущ в чужом языке. «Тогда в путь!» — выплюнул Крофип с еще большим раздражением. Видать, в нюансах Таарджи он разбирался. «Повинуюсь», — сказал Киллари, посылая через коммуникатор сигнал следопыту Молота, что готов к вылету. «Будем на месте через 15 минут». Натянув на голову шлемофон, он мысленно потянулся к великой яви и увел наковальню обратно в гиперпространство. Систему Рапак следопыты называли системой футляром. Она была окружена потоками электромагнитной энергии, а внутри самой системы было полно крупных метеоритов и прочих перемещающихся массивных объектов, из-за чего количество векторов для проникновения в систему было весьма ограничено. Плюс необходимость двум кораблям, из которых состояло небольшое подразделение Крофипа, держаться вместе, и осталась только одна подходящая точка для входа. Киллари направил наковальню вдоль этого вектора, чувствуя, как великая явь ведет его в обход препятствий и аномалий, и как второй следопыт идет на молоте параллельным курсом. Они достигли условленной точки. И снова великая явь отступила от сознания Киллари, как только он вывел корабль из гиперпространства. Сняв шлемофон, следопыт глубоко вдохнул и посмотрел в обзорный экран. Примехонько в том месте, где и полагалось, по штирборту наковальни виднелся молот. Вдалеке можно было разглядеть солнце системы Рапак, а вот сама планета была слишком далеко, чтобы увидеть невооруженным глазом. Прямо по курсу, словно молчаливый вестник смерти, завис в пустоте некордунский заградительный фрегат, нацеливший орудие на прибывшие крейсеры. Киллари потрясенно прижал кожистые складки к щекам. Насколько ему было известно, остатки войск генерала Ива были уничтожены, часть кораблей и личного состава разбиты пострадавшими от их рук народами, остальные методично зачищены доминацией чиссов. Как, побери его пучина, уцелел этот фрегат? «Нарушители границ системы Рапак! Вас вызывает некордунский боевой корабль «Эйлос», — раздалась в динамиках речь на Таардже. «Назовите себя!» «Я генерал Крофип. Служу прожектории Килджи», — представился Крофип. Если его удивило или обескуражило непредвиденное присутствие некордунского корабля, голосом он этого никак не выдал. «Освободите дорогу, иначе мы вас уничтожим!» «Назовите цель вашего прибытия», — произнес собеседник, оставив без внимания ультиматум. «Повторяю, освободите дорогу», — гнул свое Крофип. «Назовите цель вашего прибытия». «Я сказал, генерал!» позвал Киллари, поворачиваясь к нему и поднимая руку. «Если позволите». «Не пристало таким, как вы, перебивать просветленных!» — рявкнул Крафиб, яростно воззрившись на следопыта. «Приношу извинения», — сказал Киллари, — «но с вашего позволения, мне кажется, что я могу погасить конфликт без кровопролития. Я знаю эту публику». Кожа Килджи волнообразно сморщилась от отвращения, тогда как сам Киллари усердно старался удержать свои кожистые складки неподвижными. Гордыня генерала боролась со жгучим желанием сберечь потенциальную паству, которую в будущем можно будет придать просветлению. «У вас есть одна минута», — произнес генерал. «Благодарю». Киллари снова повернулся к обзорному экрану. «Эйлас, говорит Киллари Уандуалонский», — сказал он в микрофон на пульте навигатора. «Я работал вместе с генералом Йивом Великодушным, который, в свою очередь, работал вместе с Джикстасом, посланником и координатором Грисков в этих регионах. Генерал Крафиб и все Килджи тоже работают с Джикстасом. Следовательно, мы все союзники. Нам нечего делить друг с другом». «Нам неизвестно ни о каком Джикстасе», — ответил Никардун. «Допустим», — согласился Киллари. «Он и его народ предпочитают держаться в тени. Но я могу поручиться, что именно он направлял все завоевания генерала Йива как на Рапакке, так и в остальных системах». Последовала короткая пауза. «До краха генерала Йива тоже довел этот Джикстас?» «Что вы, конечно же нет», — заверил собеседника Киллари. «Генерал Йив пал жертвой мощных сил, тягаться с которыми ему не хватило ресурсов». Разумеется, на самом деле все было не так. Но в отличие от реальных обстоятельств поражения Йива, горстке выживших никардунов такая история будет греть душу. «Зато с прибытием Килджи никардуны получили шанс воспрянуть заново». «Как же это? Под предводительством Джикстаса вы могли бы...» «Довольно!» — проревел Крафиб. «Никардуны повержены, следопыт, и никогда не воспрянут. Можете послать им свои лживые утешения по частному каналу. Мы, Килджи, сами возьмем, что нам надо. Освободите дорогу, никардуны, иначе умрете». «Значит, на самом деле вы не союзники Джикстаса, как сказал следопыт», — невозмутимо осведомился Никардун. «Следопыт сказал вам то, что вы хотели услышать», — презрительно бросил Крафиб. «А вот вам правда от просветленных. Йив не работал с Джикстасом, а служил ему, как раб служит хозяину. А мы, Килджи, не союзники Джикстасу, а сами его хозяева. Он наш проводник и советник, коего мы используем для продвижения по региону, но не более». «В чем же состоят его советы?» «Он сообщает, какие невежественные народы на нашем пути нуждаются в просветлении», — ледяным тоном пояснил Крафиб. «Не беспокойтесь, вас, никардунов, не обойдем вниманием. Но это позже. Сейчас же мы всего лишь требуем выдать нам беженцев, которые покинули свою планету и скрылись среди паккаш». У Киллари взметнулись кожистые складки. «Беженцы?» Он впервые о них слышал. «Зачем вам эти беженцы?» — спросил Никардун. От Киллари не ускользнуло, что звук его голоса как-то изменился, будто он подрегулировал точность, частоту, а то и громкость передачи. «Вы что, глухие? Вдобавок к тому, что непросветленные», — обозлился Крафиб. «Как и все прочие, они бредут во тьме. Мы отвезем их туда, где на них снизойдет просветление». «А нельзя ли устроить им просветление прямо здесь?» — спросил Никардун. «Из них получились усердные слуги. Мы не хотим их отпускать». «Желание непросветленных не имеют никакого значения», — отрезал Крофип. «Вы освободите дорогу или предпочитаете умереть?» «Вы твердите о просветлении, а сами так и рветесь окончить жизни тех, кого могли бы наставлять», — с нажимом напомнил Никардун. «Впрочем, это не важно. Я принимаю ваш ультиматум. Боевой корабль Никардуна Фейлос будет вашим проводником. Приготовьтесь следовать за ним внутрь орбитального оборонительного периметра». «Проводник мне не нужен», — отмахнулся Крофип. «Просто отойдите в сторону». «Местные средства обороны мощные и высокоточные», — возразил Никардун. «Без проводника вас быстро возьмут в тиски». Крофип издал утробный рык. «Прочь с дороги!» — рявкнул он. «Предупреждаю в последний раз!» «У меня свои инструкции», — ответил Никардун. «Я должен стоять насмерть, пока не прибудет подкрепление». «Смерть вам гарантирована!» Щелкнув пальцем по выключателю, Крофип завершил сеанс связи. «Четвертый вассал! Передать полковнику Тилднису, что по моей команде молот должен двинуться по бакборту Эйлоса к планете», — приказал он. «Первый вассал приготовится провести аналогичный маневр по штирборту Эйлоса. Третий вассал, если не кордуны загородят нам дорогу, уничтожить их». «Повинуюсь», — сказал пилот. «Повинуюсь», — эхом повторил артиллерист. Кожистые складки Киллари трепыхнулись. У Крофипа взыграло самолюбие. Он явно намеревался таким образом продемонстрировать Эйлосу презрительное превосходство. И тому были все основания. Фрегат был меньше по размерам и легче вооружен, чем каждый из крейсеров Килджи. Он не выстоит даже против одного из них, не говоря уж об обоих. Но в то же время пролет по обеим сторонам от фрегата неизбежно провоцировал Никардунов открыть огонь по крейсерам, тогда как им самим придется отстреливаться весьма сдержанно, чтобы не попасть друг в друга. Если командир Никардунов готов к самопожертвованию, то может нанести существенный урон Килджи. «Генерал, позвольте заметить, не позволю», — оборвал его Крофип. «Не забывайте, что вам, следопыт, и всей вашей братии тоже не хватает просветления. Чем больше вы выпячиваете свое невежество, тем больше во мне крепнет намерение переместить вас вверх списка. Вы этого хотите?» «Нет, генерал», — ответил Киллари, изо всех сил стараясь, чтобы кожистые складки не свело спазмом. Он так и не понял, в чем заключается просветление Килджи, но идея, родившаяся в мозгу высших военных чинов и насаждаемая с помощью корабельных орудий, вряд ли сулила что-то приятное. «Так я и думал», — сказал Крофип. «Первый вассал. Приступить к выполнению, как только Никардуны выдвинутся для удара. Повинуюсь». «Почему они стоят?» — проревел Крофип. Кожистые складки Киллари напряглись. И правда, никардунский фрегат не сдвинулся с места. Чего он ждал? «Генерал, по штирборту еще один корабль», — неожиданно сообщил второй вассал с поста сенсорного контроля. «Конфигурация неизвестна». «Оттуда идет сигнал», — добавил четвертый вассал. Он нажал на выключатель. «Неизвестные корабли», — говорит старший капитан Траун, командующий боевым кораблем флота экспансии и обороны Чиссов, «Реющий ястреб», — послышался из динамика знакомый голос. «Вы слишком близко к моей мишени. Отойдите от никардунского фрегата Эйлос, или вас сочтут как сопутствующие потери».